Спустилась Аника, одетая и при макияже, с плотно набитой сумкой через плечо. «Что здесь происходит?» — спросила она. «Ничего», — ответил Томас. Эллен выскользнула из его рук и подбежала к Аннике. «Калли сильно ударил меня вот сюда!» Она показала на темя. Аника поставила сумку на пол и внимательно рассмотрела ушиб. «О, у тебя уже растет шишка», — сказала она. «Так дело не пойдет». Она поцеловала дочку и подошла к Калле, повернула к себе стул, на котором он сидел, и заставила его встать и посмотреть себе в глаза. «Ты не имеешь права бить свою младшую сестру», — сказала она. «Но это она!» «Тихо!» — прикрикнула Аника на сына. «Ты вообще не имеешь права ее бить! Какой же ты мальчик, если бьешь девочек! Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?» «Да», — ответил Калле, опустив голову. «Успокойся», — сказал Томас, но Аника пропустила этот совет мимо ушей. «Смотри мне в глаза», — сказала она сыну, и он посмотрел на мать из-под челки. «Калли, ты должен перестать лгать и сваливать на других свою вину, и перестань драться с Эллен. Тебе же не нравится, когда другие дети тебя обижают? Как ты думаешь, как чувствует себя сейчас Эллен?» Он снова опустил голову. «Она огорчилась», — сказал он. Аника привлекла его к себе и прижала на несколько секунд. «Ну все, я пошла на работу», — сказала она. Но Калли вдруг порывисто обнял ее за шею. «Нет», — закричал он, — «останься дома, мама, побудь со мной сегодня». «Но папа же дома», — сказала Аника. И мальчик бросил на отца быстрый застенчивый взгляд, но потом снова прижался к матери, зарывшись лицом в ее волосы. «Я хочу остаться с тобой, мама», — упрямо повторил он. Она мягко освободилась из его объятия и посмотрела на Томаса. «Стоило бы вытереть стол, прежде чем дети сели рисовать», — заметила она. «Они потом носят рисунки по всему дому, а мы удивляемся, откуда на стенах пятна». Томас вдруг почувствовал безмерную усталость. Его словно хлестнули грязной мокрой тряпкой. «Иди на работу», — сказал он. Встал и отвернулся. Она вышла, не сказав ни слова. Он подождал, когда за женой захлопнется дверь, и сел за кофе. Она никак не может удержаться. Надо же, напомнила, что надо вытереть стол. Если бы она сама всегда убирала грязь. Вчера жены Ларсона и Альтина сложили грязные тарелки в раковину. Томас с раздражением отметил, что с утра никто так и не удосужился поставить их в посудомоечную машину. Что она вообще сделала вчера для вечеринки? Купила какую-то готовую дрянь, подогрела в микроволновке. Она выставила себя полной дурой перед его коллегами и ужасно вела себя с соседом, а потом бросила его наедине с гостями, тарелками и прочим. Он сильно разозлился, вспомнив все это, как она кричала на соседа, как жены коллег смотрели на нее, как мужчины предпочли сменить тему. К его удивлению, вечеринка затянулась до часу ночи. Крамный допил коньяк и попросил еще, но Альтин его остановил, напомнив, что им всем завтра надо быть на работе. Может быть, так получилось, потому что был статс-секретарь. Томас понимал, что прокололся с его приглашением. Но Холениус оказался компанийским парнем, и, наверное, только благодаря его присутствию вечер затянулся так надолго. Все было хорошо, потому что он оказался здесь. Может быть, правда, они ждали возвращения Аники и нового скандала. Он налил себе остывший, ставший безвкусным кофе. Она больше не хочет заниматься с ним сексом. Он давно не испытывал такого сексуального желания, даже когда все было плохо с Элеонорой. Во всяком случае, после ссор его бывшая супруга не возражала против секса. Но Аника после случая с красной волчицей вообще перестала обращать на него внимание. Как будто она его ненавидит, как будто он ей противен. Теперь вот она решила снова выйти на работу. Как будто не понимает напряженного положения у него на работе. Сначала решила переехать, а теперь, когда ему надо сосредоточиться на своей карьере, он должен думать о красках и штукатурке. Интересно, теперь так будет всегда? Остаток жизни я проведу сидеть здесь? Неужели я не заслужил чего-то большего? Томас почувствовал биение пульса на шее и решил отложить эти вопросы. Он слишком устал и слишком много выпил вчера. Он взял газету и снова принялся читать передовицу. Кто знает, может быть, сегодня она придет домой с едой, потом они поужинают и займутся сексом, как в старые добрые времена. В передовой статье речь шла об откликах на обсуждение его предложения о прослушивании. Ассоциация адвокатов выступила против, так же, как и парламентский омбудсмен. Они раздули кадило, считая, что есть все объективные основания для того, чтобы зарубить предложение целиком. «Но ничего, мы знали, что так и будет», — подумал Томас. «Газетчики сами не понимают, о чем пишут. «Папа!» — позвала его Эллен. Томас вздохнул. «Что?» «Я хочу пить». Он недовольно поморщился, но отложил газету, взял стакан и налил воды из фильтра. Поставив стакан перед дочкой, снова взялся за газету. «Я хочу газировки!» «У нас нет газировки», — ответил Томас. «Попей простой воды, если хочешь пить». В передовице предложение раскритиковали, утверждая, что оно нарушает неприкосновенность личности и что в предложенных методах нет необходимости, потому что они неэффективны. Газета писала, что вся директива ЕС о недостаточности данных высосана из пальца, и «Папа!» — снова позвала его Эллен. «Что еще?» — воскликнул Томас, отбросив газету. Девочка округлила глаза и раскрыла рот. Ничего не сказав, она подхватила Поппи и Людде и поднялась по лестнице в свою комнату. «Что у нас будет на обед?» — спросил Калли. Томас прикрыл рукой глаза и застонал. Спикин сидел на своем месте, положив ноги на стол. «Кем был этот убитый?» — спросил он, не подняв головы. «Второй председатель Нобелевского комитета, убитый за последние полгода», — ответила Анника. Спикин театрально вздохнул. «Да», — сказал он, — «это написано в газете. Что-нибудь еще?» «Я только что пришла», — напомнила Анника. «Не прошло еще и 15 секунд». Он метнул на нее быстрый взгляд, сбросил ноги со стола, ухватился за стол и подъехал к нему на крутящемся стуле. «Мне кажется, что это совершенно тухлая история», — сказал он. «Последи за этим делом сегодня, но не вздумай писать роман для завтрашнего номера». «Мне казалось, что я больше не работаю в отделе криминальной хроники», — сказала Анника, взяв со стола Спикина грушу. Руководитель новостного отдела, проявив неожиданную быстроту реакции, протянул вперед руку и схватил грушу. «Не трогай!» — воскликнул он. Анника несколько секунд смотрела на Спикина и поняла, что он действительно немного похудел. «Спикин!» — воскликнула она. «Ты на диете!» «Берет сейчас занята другим сюжетом», — сказал он, откусывая сочную мякоть. «Там есть неплохая зацепка. Перекинься с ней парой слов. Может, она что-нибудь посоветует». Анника подняла с пола сумку и пошла к Берет. «Привет», — сказала она, шлепнувшись на пустующее место Патрика. «Что здесь делается?» Берет посмотрела на нее поверх очков. «Вчера ночью ты поработала на славу. Утерли нос конкурентам. Их парень, босс, не смог ничего добыть. Кстати, он вообще там был?» Анника почувствовала, что краснеет. «Да, но они приехали слишком поздно». «Кого увезли на допрос?» — спросила Берет. «Одного профессора из Каролинского института», — ответила Анника. «Он немного ненормальный. Вбил себе в голову, что его долг — угрожать людям и говорить им в глаза, что они неправы. Он, кроме того, креационист». «Кто?» — переспросила Берет. «Считает, что в науке есть место Богу. Что у тебя за сюжет?» «Джемаль», — ответила Берет. «Отец семейства из Бандхагена». Анника кивнула. «Да-да, она помнит». «Это какое-то сумасшествие», — возмутилась Берет. «Шведское правительство решило депортировать его из Швеции, и наши ребята не стали терять время даром. Агенты ЦРУ той же ночью посадили его на самолет в Бромме». Анника не скрывала скепсиса. «ЦРУ?» — поморщилась она. «Это похоже на плохой фильм». Берет сняла очки и придвинулась ближе к Аннике, заговорила тихим напряженным шепотом. «Американские агенты в масках взяли его из какого-то помещения аэропорта в Бромме. Они разрезали на нем одежду, заглянули ему в рот и в задницу, вставили в задний проход свечку и надели на него памперсы. Потом натянули ему на голову мешок и поволокли в свой самолет. Его приковали к фюзеляжу и в таком виде доставили в Оман». У Анники от удивления открылся рот. «Кто санкционировал весь этот ужас?» — спросила она, не в силах скрыть потрясение. «Правительство приняло решение о депортации, а министра иностранных дел поставили в известность о ее методе. Но теперь министр иностранных дел утверждает, что ничего не знал об участии ЦРУ и о жестоком обращении с Джемалем. Это было всего лишь пустяковое дело о рядовой депортации рядового террориста. И любезные американцы предложили подвести его до места». «Значит, американские секретные службы могут свободно заходить на наши аэродромы, забирать людей. И никто из наших не может даже пикнуть по этому поводу?» — спросила Анника, невольно повысив голос. Берет тревожно огляделась. «Правительство не имеет права диктовать полиции, как ей работать. А полиция безопасности обвинила во всем какого-то несчастного офицера, который должен был наблюдать за депортацией», — тихо сказала она. «Очевидно, он во всем и виноват. Проблема заключается в том, что он отдал контроль за депортацией американцам, Но знаешь, что он натворил после этого? Что? — спросила Аника. Берет вздохнула, как будто собираясь с мыслями. Он не смог вытерпеть вида издевательств, которым подвергали заключенного, и вышел, оставив беднягу на произвол судьбы. Самолет улетел, но этот офицер не имеет ни малейшего понятия о том, в каком состоянии находился Джемаль во время посадки. «Господи!» — выдохнула Аника. Она помолчала, задумавшись. «Знаешь, а ведь мы не одиноки», — произнесла она наконец. «ЦРУ нанимает частные самолеты и летает по Европе, забирая людей. Это происходит сплошь и рядом уже несколько последних лет. В Иордании Джемали приговорили к пожизненному заключению. Его избивали и пытали током до тех пор, пока он не признался. После этого военный трибунал признал его виновным в планировании и проведении терактов. Адвокату не позволили вызвать в суд свидетелей. Приговор окончательный и не подлежит обжалованию. Он сгниет в тюрьме, и его дочери никогда не увидят своего отца». Берет отодвинулась к столу. Аника несколько секунд молча смотрела на подругу. «Как ты смогла все это узнать?» — спросила она. «Фатима навестила мужа в тюрьме, и он сказал ей, что его пытали. Что говорит ЦРУ?» «Я выяснила, что это был за самолет. Рейтеон Хокер 800XP, бортовой номер N168BF. Самолет принадлежит небольшой американской компании». «И что дальше?» — спросила Аника. «Я позвонила в компанию и сказала, что хочу нанять самолет». «Что они ответили?» «Они ответили, что у них только один заказчик — американское правительство. Патрик навел справки об этом самолете. Он летает по всему миру. На нем вывозят людей из разных стран. Многих увозят на Кубу, в Гуантанамо». «Но кто-то же несет за это ответственность, кто-то принимает решение», — заговорила Аника. «Кто-то должен за это ответить. Швеция — конституционное государство. Мы же не можем отправлять людей на пытки и смерть. Правительство утверждает, что получило гарантии от властей Иордании. Джемали будут судить объективно, без пыток. Ну, мы видим, чего стоят все эти обещания». «Когда мы это опубликуем?» «Надеюсь, что завтра», — ответила Берет, вставая. «Мне надо идти, у меня встреча с министром иностранных дел». «Ты ничего от него не добьешься», — сказала Аника. «Конечно, нет», — ответила Берет, повесила сумку на плечо и направилась к выходу. Аника села за стол Берет и взялась за телефон. Бергитта Ларсон не подходила к телефону ни на работе, ни дома, на Абисе Таргатан. С телефона К ее перенаправили дежурному. Дежурная служба криминальной полиции все еще отказывалась комментировать смерть Эрнста Эриксона. Пресс-секретарь сказал, что полиция планирует провести пресс-конференцию ближе к вечеру. Аника попыталась в национальной базе данных отыскать детей Эриксона, надеясь найти сына по возрасту. Но результатов на фамилию Эриксон было так много, что от этой затеи пришлось отказаться. Выяснилось, кроме того, что бывшая жена Эриксона живет во Франции, в Провансе. Аника позвонила в Нобелевский форум и поговорила с очень вежливой, но скрытной секретаршей, которая ничего ей не сказала по существу. «Вот черт, кажется, это безнадежно. Может быть, Эбба что-нибудь знает?» Она взяла в руку сотовый телефон и нашла сохраненный в памяти номер. «Алло, Эбба», — сказала Аника. «Боже, как я рада слышать твой голос, Анника!» В голосе Эббы слышалось удивление и тревога. «Да, ты слышала, что произошло?» В трубке слышался сильный шум. «Что такое, в дом кто-то вломился? Был пожар?» Аника несколько раз моргнула, глаза горели, как от огня. «Нет, никто не вломился, с домом ничего не случилось. Случилось с Эрнстом. С Эрнстом Эриксоном. Ты слышала новость?» «Я сейчас в машине, еду в магазин в Дансбро, в Долларне. Хочу купить еду и газету». Разговор принял совершенно неожиданный оборот. «Эрнст Эриксон умер», — сказала Аника. «Он умер прошлой ночью». В трубке повисло молчание. «Эбба?» «Да-да, я слушаю. Ты в этом уверена?» «Полиция считает, что его убили». «Ты шутишь?» — не поверила Эбба. «Боюсь, что нет». «Как его убили?» «Пока не знаю. Причину смерти еще не обнародовали». Новости по радио на другом конце стали тише. Видимо, Эбба приглушила приемник и остановилась у обочины. «Это ужасно! Ведь я только в субботу видела его живым». «Я знаю», — сказала Аника. «Ты говорила, что собиралась на тот семинар. Как он прошел, удачно?» «Семинар прошел нормально, но после него случился небольшой скандал. В буфет пришел Ларс Генри Свенсон. Он был просто вне себя. Все кончилось тем, что вызвали полицию и Свенсона увели. Мне так его жалко. Он разговаривал с Эрнстом? Не знаю, но думаю, что да. Вероятно, он говорил со всеми. Почему ты спрашиваешь? Полицейские увезли Ласса Генри на допрос, — ответила Аника. Эбба громко фыркнула. Это смешно. Ларс Генри не обидит и мухи. Это, видимо, устоявшееся клише, — подумала Аника. Тебе он что-нибудь говорил? Эбба вздохнула. На меня он злится, потому что думает, что я купила себе место в науке за деньги и не может мне этого простить. Но за его руганью ровным счетом ничего не стоит. Он абсолютно безвреден. Вот увидишь, полицейские скоро его отпустят. Аника услышала, как Эбба нажала педаль газа и отъехала от обочины, захрустев гравием. Она вдруг вспомнила, как стояла в своей машине у светофора, а в соседнем ряду остановился красный универсал с женщиной за рулем. «Где ты сейчас?» — спросила Аника. «Только что проехала Холлана, сейчас подъезжаю к Скамхеду». «Ты вчера не заезжала в Стокгольм днем?» «Я вернусь завтра вечером, если мне не придется приехать раньше из-за смерти Эрнста. Пожалуй, я лучше...» Аника закрыла глаза и попыталась представить, как Эбба ведет машину, прислушиваясь к доносившимся из трубки звукам. Что видит Эбба из окна машины? Темный сосновый лес, городской пейзаж? Ведь должна же быть разница. «Ясно», — сказала Аника. «Если что-нибудь будет нужно, звони». Она отключилась. Подумав пару секунд, позвонила в справочную Каролинского института с городского телефона. Попросила Сёрена Хаммерстона. «Недоступен». Попросила соединить ее с секретарем Эрнста Эриксона. Его не оказалось на месте. Аника положила трубку и уставилась на экран компьютера Беррит. Куда еще можно позвонить? Кто может рассказать о том, что случилось в субботу? Естественно, кто-то из тех, кто присутствовал, но кто захочет с ней говорить? Она снова взяла трубку и позвонила в Каролинский институт. «Я хочу спросить, находится ли сейчас в институте Бернард Торрелл?» Послышался стук клавиш. «Торрелл с двумя Л?» «Думаю, что да». Снова стук клавиш. «Да, есть такой. Это номер сотового телефона. Минутку, сейчас я вас соединю». Послышались гудки. Один, второй, четвертый, пятый. «Торрелл слушает». Аника глубоко вздохнула и откашлялась. «Добрый день», — сказала она. «Меня зовут Аника Бенгдзон. Я звоню вам из редакции Квельспрессен. Мы с вами случайно встретились вчера в Виварии. Я была там с Бергитой Ларсен». «Да-да, докторантка». Аника улыбнулась. «Я звоню не вовремя». «Это зависит от того, зачем вы звоните», — ответил шеф фармацевтической компании, и Анике показалось, что он тоже улыбается. «Речь идет о вчерашней смерти», — сказала она. «Меня интересует, как смерть Эрнста Эриксона может отразиться на вашей работе». «Насколько мне известно, это дело сейчас расследует полиция», — заметил Бернард Торрелл. «Конечно, это трагедия, но она никак не повлияет на наше исследование». Он говорил с акцентом образованного шведа, а не американца. «Один профессор мертв, а второго допрашивают в полиции в связи с этим трагическим происшествием», — стояла на своем Аника. «Неужели это не отразится на моральной атмосфере в институте? Я знаю, что после семинара был скандал, и знаю, что вы при нем присутствовали». Он задышал так часто и тяжело, что Аника замолчала. «Я не знаю, что было причиной скандала и что там вообще происходило», — отрезал Торрелл, — «поэтому, естественно, ничего не могу сказать». «Я очень хорошо вас понимаю», — проговорила Аника. «Я просто хочу иметь представление о том, что случилось в тот вечер. Я знаю, что Ларс Генри поссорился с несколькими людьми, в том числе и с вами». Торрелл на несколько секунд замолчал. «Да, он все высказал мне наедине. Я понимаю, что вы не хотите говорить, но мне хотелось бы знать, что именно сказал вам Ларс Генри». Наступила тишина, было слышно только легкое потрескивание в трубке. «У меня назначена встреча в факультетском клубе», — сказал Бернард Торрелл. «Мы можем встретиться там через полчаса». Он положил трубку, не дождавшись ответа. «Факультетский клуб? Это то же самое, что и «Черный лис»?» Аника поставила машину возле старинного деревянного дома номер 2 на аллее Нобеля. Это был выкрашенный красной краской коттедж с открытыми желтыми ставнями на окнах, задернутых белыми занавесками. Аника вышла, заперла машину и с любопытством посмотрела на одно из окон. Похоже, что за ним в комнате проходило какое-то совещание. Высокие деревья и обширные лужайки создавали впечатление умиротворенности и покоя. Откуда-то издалека доносился слабый шум шоссе. Длинные и короткие хвосты студентов и студенток трепетали на довольно сильном ветру. По пешеходному мостику, ведущему к Каролинскому госпиталю, то и дело прокатывались велосипеды, блестя на солнце спицами. Аника медленно пошла по дорожке мимо медицинского общества и спортзала «Фриски и Светти», направляясь к ресторану, где она на прошлой неделе обедала с Эббой и Бергитой. Да, факультетский клуб — это и есть черный лис. Аника посмотрела на часы. Она не опоздала. На всякий случай заглянула в окна, но не увидела ни Бернарда Торрелла, ни Бергиту Ларсен. Аника села на ступеньки крыльца. Солнце припекало голову, и она, подставив лицо ласковым лучам, закрыла глаза. Хорошо. Она уже забыла, каким нежным может быть свет солнца. Голова ее непроизвольно склонилась вперед, и Аника поняла, что сейчас уснет. Она встрепенулась, подняла голову и отбросила назад волосы. Засунув руки в карманы, откуда-то из кампуса к крыльцу шел Бернард Торрелл. Серый с легким блеском костюм облегал его ладную фигуру, как вторая кожа. Ветер шевелил его волосы, он щурился от солнца, отчего от глаз бежали лучики морщинок. Торрелл вытащил руки из карманов и поздоровался с Аникой. «Теперь понятно, почему Бергита Ларсен так с ним носится», — подумала Аника, вставая. «Иногда и в Швеции бывает хорошая погода», — заметил Торрелл, сверху вниз глядя на Аннику. К ее удивлению, замечание Торрелла ей польстило. Отчего-то потеплело на душе. Она высвободила свою руку из его ладони. «Значит, вы переехали сюда навсегда?» Бернард Торрелл рассмеялся, обнажив ровные белые зубы. «Что значит переехал?» — спросил он. «Моя семейная ферма находится в Рослагене. Она досталась мне после гибели родителей в ДТП, и я каждый год стараюсь проводить там неделю или две. Не хочу отрываться от корней». Аника натянуто улыбнулась. «Почему она знает, что его родители погибли в дорожной катастрофе?» «Ваши родители?» — спросила она, чувствуя, что задают глупый вопрос. Торрелл опустил голову, посмотрел на усыпанную гравием дорожку, потом поднял голову. Светлые глаза его были печальны. «Они погибли, когда я был подростком», — сказал он. «Не говорила ли мне Берет, что его отец был венчурным магнатом и погиб в автокатастрофе в Альпах?» «О, простите», — сказала она. Торрелл улыбнулся, ничего страшного. Это было много лет тому назад. «Теперь я здесь только для того, чтобы посмотреть, как продвигается работа по нашему проекту». Аника украдкой взглянула на него. Сейчас он казался выше, чем издали. «Вы хотите получить Нобелевскую премию?» «За это?» — он рассмеялся. «Кто же может знать это заранее? Есть много других достойных соискателей. А кроме того, никогда не знаешь, выдержит ли твое открытие или изобретение испытание временем. Нобель хотел давать премии за открытия, способные надолго облагодетельствовать человечество. Поэтому Нобелевский комитет поступает правильно, что не спешит с присуждением премий. Так знаете, что профессор Свенсон сказал мне?» «Если вы не против, то скажите, мне интересно». Бернард Торрелл на несколько секунд погрузился в свои мысли. «Профессор очень критически относится к нашей работе», — сказал он наконец. «Дело в том, что мы нашли способ замедлять процесс старения и даже останавливать его. Он обвинил нас в стремлении открыть секрет вечной жизни, но наши исследования преследуют совсем иную цель». «Он думает, что вы хотите играть роль Бога», — улыбнулась Аника. Бернард Торрелл ответил ей лучезарной улыбкой. «Печально, но с уважаемым коллегой невозможно вести нормальную дискуссию. Я бы сказал, что он неисправимый, законченный креационист». «Значит, фармацевтическая промышленность — это пасть чудовища?» «Именно. И мы должны остеречься, потому что нас ждет неизбежная расплата». Последние слова он произнес хриплым голосом, округлив глаза в притворном страхе. Аника рассмеялась. «Значит, вас накажет Немезида?» — сказала она. И улыбка Бернарда Торрелла стала еще шире. На щеках образовались симпатичные ямочки, глаза немного потемнели. Аника заглянула в них и вздрогнула. «О, нет, только не еще один боссы». Но удержать ответную улыбку не смогла. «Так вы знаете о Немезиде?» — спросил Торрелл и сделал шаг вперед. «Да, это богиня возмездия и название пьесы Альфреда Нобеля». Он тряхнул головой и улыбнулся, снова показав свои безупречные зубы. «Немногие знают», — сказал он, — «что Альфред Нобель очень сильно интересовался историей Беатричи Ченчи». Он стоял так близко, что у Аники закружилась голова. «Она была красивой женщиной, но смерть ее была ужасна», — сказала Аника. понимая, что голос ее звучит, пожалуй, слишком нежно. Еще немного, и она сорвется на фальцет. Не отрывая взгляда от Аники, Торрелл сунул руки в карманы и расправил плечи. «Господи, как же он красив!» — подумала Аника. «Она была так молода, — сказал он, — и так прекрасна. Анике казалось, что Торрелл физически ласкает ее. Я знаю, Аника едва дышала, она была невыразимо хороша. У Эббы, моей соседки, висит в гостиной ее портрет». Наступило неловкое молчание. Бернард Торрелл уставился на Анику, блеск в глазах потускнел и исчез. «Это не портрет ли работы Гвидо Рене?» Аника покопалась в памяти. Не упоминала ли Эбба, кто автор картины? «Не знаю, но могу спросить». Смущенно улыбнулась она и сделала шаг назад. «Эбба?» — спросил Торрелл. «Она работает в лаборатории. Эбба Романова». Аника кивнула. «Да, она». Лицо Торрелла снова осветилось теплой улыбкой. «Представляете, как тесен мир!» Он отвернулся и, не сказав больше ни слова, вошел в Черный Лис. Кошечка повесила чехол с теннисной ракеткой на плечо и обеими руками взялась за руль велосипеда. Завязанные в хвост волосы упали ей на спину, когда она поправила козырек. Бетон дорожного покрытия похрустывал под ее обутыми в теннисные туфли ногами. «Вот так мы идем и катим рядом велик. Все же как хорошо умеет она растворяться в пригородных поселках». Сегодня ей впервые хоть что-то понравилось в этой ужасной стране. Впервые она отчасти поняла, что заставляет людей жить на этом Северном полюсе. Естественно, она понимала, почему. Ей не надо было ничего объяснять. Этот поселок напоминал ей место близ Бостона, где она жила с отцом после развода родителей. Большие, удобные, выкрашенные в днепровские цвета дома, маленькие окна, блестящие на солнце, подстриженные лужайки и цветущие фруктовые деревья за аккуратными заборами и живыми изгородями. Надо признаться, она была удивлена. Оказывается, и здесь есть цивилизация. Исключение составляет только этот чудовищный белый дом маленькой репортерши. Она с отвращением смотрела на поставленный на плоском, изрезанном автомобильными шинами участке яркий и кричащий белый дом. Это был образчик мертвой архитектуры, без чувства меры и чувства традиции. Планировки таких домов можно найти в старых рекламах в интернете. На первом этаже открытая планировка в так называемом современном стиле и 4 спальни наверху. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, как семейство Бенгтзон пользуется этими комнатами. В двух ближних к фасаду спальнях обитают милые крошки, синие занавески с изображениями игрушек в спальне мальчика и пастельные занавески в цветочек в спальне девочки. Господи, от одной этой мысли кошечку едва не вырвало. В задних комнатах спальня и маленький кабинет, где Фрекен Бенгтзон мило занимается сексом со своим скучным бюрократом-мужем и пишет гнусные статейки. По спине поползли мурашки. Кошечке от чего-то стало трудно дышать. Надо сосредоточиться, все хорошенько спланировать и наметить ориентиры. Она прикусила губу и тряхнула конским хвостом, придав лицу скучающее присыщенное выражение, и принялась рассматривать другие, более привлекательные виллы. Сразу за этим дрянным домом стояло действительно красивое строение. На участке высокий пожилой человек полировал свой «Мерседес». Через дорогу стоял самый лучший дом в этом поселке. Это была вилла, выстроенная в национальном романтическом стиле. 3 этажа, цокольный этаж, и все это подернуто готической загадочностью. Тяжелый темный фасад, большие окна и резные столбы веранды. Сад был старый и ухоженный, с летним домом и колодцем. В дальнем конце был виден собачий вольер. «И это тоже надо учесть», — подумала кошечка, на секунду остановившись, — «даже этот собачий вольер».